Эпилог. Спорт внутри конфликта. Там, где встречаются противоположности. В течение всей этой аудиокниги мы будто стояли на линии между двумя полюсами. Поддержка или давление? Результат или процесс? Вера в себя или взгляд со стороны? Покой или огонь? Хотелось выбрать, закрепить истину, назвать верный путь. Но спорт не дает простых ответов, потому что спорт – это напряжение. Это всегда между. Между слишком и недостаточно. Ожиданием и реальностью. Прошлым, которое уже не изменить, и будущим, которого еще нет. Ты не определишься навсегда. То, что работало вчера, может не сработать завтра. То, что вдохновляло в детстве, может душить во взрослом спорте. Иногда нужно надавить. Иногда отпустить, иногда верить, иногда сомневаться. Именно в умении переключаться, а не застревать, рождается настоящая зрелость. Зрелость – это не когда все ровно. Это когда тебе больно, страшно, тяжело, а ты не распадаешься. Когда не ждешь, что эмоции исчезнут, а учишься быть с ними. Когда не ищешь постоянной мотивации, а опираешься на то, что уже стало частью тебя. Когда перестаешь искать черно-белые ответы и учишься стоять в точке конфликта, не как на месте провала, а как на месте роста. Ты не станешь идеальным, но сможешь быть живым. Ты не избавишься от давления, но научишься дышать внутри него. Ты не всегда будешь выигрывать, но сможешь возвращаться. За 24 эпизода мы раз за разом ставили под вопрос очевидное. Каждый эпизод был как монета, подброшенная вверх. С одной стороны – одна правда, с другой – другая. Но в полете между броском и падением мы начинали видеть третье. То, что нельзя ухватить, если смотреть только на одну сторону. Мы искали не формулу успеха. Мы искали инвариант. Инвариант – это не компромисс. Это не середина. Это место согласия, место, где давление не ломает, а формирует, поддержка не расслабляет, а дает воздух, результат не затмевает путь, а рождается из него, страх не парализует, а предохраняет, эмоции не мешают, а ведут, дисциплина не душит, а направляет, импровизация не хаос, а чувство момента. Интуиция не вместо инструкции, а вместе с ней. Пауза – не слабость, а способ вернуться. Завершение – не поражение, а зрелость. Самопрезентация – не хвастовство, а способ быть замеченным. Лидерство – не контроль, а ответственность. Сравнение – не угроза, а зеркало. Победа – не самоцель, а следствие движения. Спорт – это не выбор между крайностями. Это способность жить внутри их напряжения, не теряя себя. Ты не всегда будешь уверен. Иногда ты будешь бояться, иногда сомневаться. Но если внутри тебя будет опора на свою природу, на свой ритм, на свою глубину, ты выдержишь и продолжишь идти. Не вопреки, а потому что вырос. Инвариант не дает ответов. Он дает устойчивость внутри вопросов, прививает умение не разрушаться от конфликта, а собираться в нем. Это и есть зрелость. И это и есть спорт по-настоящему.